Глава 7. Тинсли. Мне не спалось. С тех пор, как стих смех, заполнивший коридор на нашем этаже, прошло уже несколько часов. Когда девочки шли мимо моей комнаты, я несколько раз слышала свое имя. Но к 10 вечера все успокоились. Никто не зашел ко мне, не постучался. Если бы я была здесь по своей воле, то вышла бы к ним и представилась сама. Я попыталась бы завести новых друзей, но все было совсем иначе. К черту эту школу! Я свернулась калачиком на узкой постели, чувствуя, как электризуются мои волосы, а кожа на лице морщится от соприкосновения с отвратительной тканью постельного белья. Как вообще можно на таком спать? Я скучала по своим шелковым наволочкам. Я пыталась их упаковать, но Джастин, один из маминых цепных псов, он же персональный ассистент, выудил их из чемодана, заявив, что их нет в одобренном списке. Я вообще много чего пыталась упаковать, но он стоял надо мной и с неодобрением на меня таращился. Слишком короткая, слишком прозрачная, никаких стрингов, слишком открытая, неподобающая, производит неправильное впечатление. Он убирал все, что я складывала, и когда у меня, наконец, лопнуло терпение, я швырнула лифчик ему в лицо и сказала, чтобы он паковался сам. Этот уродец запаковал всего одну сумку, одну, и набил ее одеждой, про которую я и знать не знала, консервативным, унылым говном. Ну да ладно, я знала, что все равно не задержусь здесь надолго, и всю ночь планировала, как отсюда выбраться. Напиться, принять наркотики, протащить оружие. За это меня бы точно исключили. Но раздобыть это все не было никакой возможности. Можно было запалить комнату, но я не хотела, чтобы из-за меня кто-нибудь пострадал. Будь у меня мобильный, я включила бы порно на полную громкость прямо в классе. Будь у меня мобильный, я бы позвонила Китону. Он бы меня выслушал и сказал правильные слова, он бы понял. Но поскольку и этой возможности я была лишена, я сидела и внимательно читала школьные правила, придумывая, как бы их нарушить. Мне нужно было быть совершенно неуправляемой, хулиганкой, изобретательной, храброй, более смелой, чем когда-либо. Вытворять нечто, чего я никогда не позволила бы себе в своей старой школе. Я не была плохой от природы, не могла себе представить, как буду ломать и крушить или, например, красть. Да я, черт возьми, ни разу не курила. Но сюда я попала за свою прямолинейность и тусовки с парнями. И я решила, может быть, именно за это меня и исключат. Что касается парней, в своде правил была целая глава, посвященная запретам на половые отношения. И упоминание об электрической ограде на заборах, прости господи. Может, в стенах были бреши? Мне нужно было подружиться с нарушительницами общественного спокойствия. С девочками, которые прожили здесь достаточно долго, чтобы узнать слабости этого заведения. Ученицы Академии Сион казались сдержанными и чопорными, но в каждой школе обязательно есть свои плохиши. И их будет нетрудно отыскать. Перед рассветом я услышала топот в коридоре, словно бежало целое стадо. Они топали, но при этом шикали друг на друга, стараясь как можно тише пробираться мимо спален. Я подскочила и посмотрела на часы, и ахнула. Я проспала минут 20, а собраться внизу мы должны были часа через 2. Какого чёрта они там делают в такую рань? Любопытство вытащило меня из постели. Открыв дверь, я мельком увидела кого-то отстающего от остальных. Она исчезла за углом, где-то на лестнице. И, кстати, на ней были только крохотные топы стринги. Вот ублюдок. Значит, я могла взять стринги. Сжав руки в кулаки, я ринулась за ними, проскользнув мимо двери старшей сестры. На лестничной площадке я сначала не поняла, подниматься мне или спускаться, но голоса послышались сверху, и, разгоняя адреналин в крови, я побежала туда. В любой другой ситуации я бы не вышла из комнаты в майке и трусиках, но на сей раз я бежала в 6 утра за девочкой, чей зад был буквально прикрыт ниткой для чистки зубов. Наверху лестницы пролет заканчивался таким же, как у нас на этаже, коридором с комнатами по обеим сторонам. но здесь стояла оглушительная тишина. Пробираясь по коридору, я заглядывала в открытые двери спален. Во всех лежали личные вещи, но постели были пустые, а просто не смяты. Куда все подевались? С другого конца коридора до меня донесся восторженный шепоток. Я поспешила на звук и остановилась у двери последней комнаты. С десяток девочек прилипли к двум окнам. Стоя ко мне спиной, они пихались локтями и дрались за лучший обзор. Некоторые встали на кровать, чтобы получше рассмотреть происходящее. В этой толпе я разглядела несколько девочек в стрингах. Многие были в кружевных шортиках и лифчиках, куча грудей, довольно больших, соблазнительные женственные фигуры, неплохо. По сравнению с большинством из них, я выглядела подростком с цыплячьими ножками и плоской грудью. Прискорбно, но я привыкла к этому чувству. Первые лучи солнца озарили горы, подсветили небо во все цвета лазурной постели. Горя желанием узнать, что же такого захватывающего там происходит, я помедлила на пороге комнаты. «Глянь на него!» — милая рыжая девушка вздохнула. «Так нечестно!» «Он просто чистый секс!» — прошептала ее товарка. «Даже когда он весь потный, он восхитителен!» «А эти руки?» «Руки?» Брюнетка с длинными кудрявыми волосами прижалась лбом к стеклу. «Девки, гляньте, какой зад!» Я закусила губу, чтобы сдержать улыбку. Наверняка там, на поле, упражнялись мальчики из школы святого Иоанна де Бребефа. Начался футбольный сезон, и, судя по всему, у девочек появился свой фаворит. Но как они могли разглядеть его с такого расстояния? Я подошла ближе и встала у них за спинами. Никто даже не повернулся в мою сторону, когда я протиснулась в их ряд и посмотрела в окно. О, боже мой! Это не мальчик. Чтобы не ахнуть, я зажала рот рукой. Передо мной стоял полуголый отец Магнус. На нем были лишь серые шорты. Он стоял перед окном, вытянув руки над головой. Короткие шорты низко сидели на его широких бедрах, очерчивая его округлые ягодицы. Вот это задница. Я мысленно помолилась, чтобы пояс не выдержал и шорты упали на пол. Он сцепил руки за головой и встал лицом к солнцу, подняв голову вверх, словно впитывая солнечные лучи. Эта поза подчеркивала линию его позвоночника, накачанные мышцы пресса и силу, таящуюся в его ногах. Завораживающая красота. Опасная соблазнительность, грешная порнография. За его спиной на дорожке для бега лежала куча снарядов. Сама дорожка вела вокруг кампуса вплоть до запертых входных ворот. Очевидно, что девочки знали его расписание и ставили будильники так, чтобы подсмотреть, как он бегает и стоит вдоль снарядов прямо перед этим окном. Наверное, он думал, что в 6 утра он здесь один. Дурачок, никогда не стоит недооценивать женскую смекалку. Девочки вокруг меня приглушенно перешептывались. Занятые созерцанием запретной сцены, они даже не заметили моего присутствия. Слава богу, что он любит физические упражнения. Чернокожая девочка, стоящая возле меня, нарисовала сердечко на запотевшем стекле. Такер говорит, он каждое утро после пробежки тягает тяжести с членами футбольной команды. Мне еще никогда так сильно не хотелось стать мальчиком. Можете себе представить, каково это — заниматься с ним? О да, могу представить. И представляю целый день. Ты отправишься в ад. Ради него я поползу туда на карачках. Клянусь всеми святыми, я бы высосала из его члена все его благочестие. Понимаю тебя. Ох, как понимаю. Ни черта эти сучки, не чопорные, хулиганки найдены. Я широко улыбнулась. Стоя рядом, я кивала и соглашалась со всем, что они болтали. Вообще-то издалека, когда его осуждающий взор не был обращен на меня, он был самым сексуальным мужчиной из всех живущих. Но при ближайшем рассмотрении вся его злоба и весь его яд, которым он меня отравлял, меня пугали. Он еще несколько раз потянулся на турниках, вызывая вздохи женской аудитории, а потом, сверкая накачанной задницей, быстрым шагом направился к воротам. «Не знаю, как называется эта штука в форме буквы V, но я бы намазала ее маслом и поёрзала по ней обнаженной». «Это секс-линии», — пробормотала я. «Что?» — на меня устремился десяток пар глаз. «Этот V-образный силуэт по бокам живота от лобка — секс-линии». Я отступила на шаг назад и прижалась плечом к стене, оценивая их тяжелый взгляд. По-научному называется поперечная мышца живота. Это группа мышц, опоясывающих нижнюю часть торса, которая помогает поддерживать прямой позвоночник. При низком индексе массы тела и накачанном прессе эти линии становятся четкими. Кстати, его еще называют пояс Адониса в честь легендарного бога красоты. «Такая умная?» — спросила рыжая, и по ее тону я поняла, что я в шаге от того, чтобы меня сочли лохушкой. «Нет, просто запоминаю все, что касается мужских частей тела, которые можно облизать». Я задержала дыхание. «Значит, он, ну, каждый день бегает?» «По утрам в 6», — произнесла стоящая позади меня девочка. «Его тело — наш храм, и мы приходим помолиться». Послышался хор «Аминь» и сдержанные смешки. Кудрявая брюнетка соскочила с кровати и подошла ко мне, окинув меня взглядом с ног до головы. «Ты сестра Китона Константина?» «Приехали». «Я Тинсли. Приехала вчера вечером». «Я Невада. Ходила с Китоном в Пемброк». Она повернулась к подругам. «Он был капитаном команды регби. Король школы. Сказать, что он горячий, ничего не сказать. Чисто огонь. Мы с ним были вот так». Она подняла руки и сцепила пальцы в замок. «Забавно», — я слегка наклонила голову. «Он никогда не говорил о тебе». «Я перевелась сюда на втором курсе, а он был на год старше, так что...» «Перевелась? Тебя исключили из Пембрук?» «Возможно», — она хитро прищурилась. «С удовольствием послушаю, что там случилось», — улыбнулась я одобрительно. «Это дело прошлое», — она махнула рукой. «Я больше не тусуюсь с парнями, а вздыхаю о мужчине, мужчине в черном. «Об отце Магнусе?» «Ну, естественно. И на случай, когда мы с ним останемся наедине, я уже кое-что задумала». «Она спятила?» Я никогда не могла забыть его жуткий рев, когда он на меня закричал. Он что, никогда так на нее не орал и не смотрел на нее так, словно хочет забить ее до смерти? «Он тебя не пугает?» — спросила я. «Ужасно!» — она сжала свою грудь. «Он так меня пугает!» — протянула она. Мне стало досадно. Я не собиралась общаться с такими шлюшками. Я впервые увидела его вчера вечером и думала, как бы мне сказать это так, чтобы не звучать как трусиха, что он куда более жесток, чем я предполагала. Да, он жестокий, но всякий раз, когда я смотрю в его сексуальные голубые глаза, я вся таю и хочу сделать все, что он приказывает. Он вас еще не наказывал? Я обвела взглядом комнату, считывая реакцию девочек на мои слова. «Кого-нибудь из вас?» Некоторые пожимали плечами. Другие кивали и поджимали губы, но никто из них не выглядел напуганным или забитым. «Я Кэрри, старшая сестра на этом этаже». Чернокожая девочка обвела рукой комнату и снова положила ладони на округлое бедро. «Если ты его выбесишь, он тебя накажет, заставит работать или что-нибудь в таком духе. Ничего ужасного». Некоторым из нас даже нравится его провоцировать, чтобы провести время с ним наедине. Она улыбнулась, и я расслабилась. Возможно, я переоценила весь ужас ситуации. «Не знаю», — высокая блондинка выступила вперед к двери и остановилась. «Помните, что случилось с Жасмин в прошлом году?» В комнате повисла неловкая тишина. Некоторые девочки вышли в коридор, другие уставились в пол. По выражениям их лиц невозможно было понять, что происходит. «А что случилось с Жасмин?» Она осталась после уроков, сняла одежду и села к нему на колени. Она говорила нам, что собирается это сделать. Кэрри приподняла плечо. А на следующий день она пропала. Никто ее с тех пор не видел. «Но у нее нет того, что есть у меня», — Невада провела ладонями по своим соблазнительным формам. «Я преуспею там, где облажалась Жасмин». «Тебя исключат, сучка!» Кэрри, которая уже выходила в коридор, засмеялась. «Исключат. У меня не было ни кудряшек, ни самоуверенности, ни сексапильности, чтобы соблазнить такого мужчину, как отец Магнус. Но я и не хотела этого, я просто хотела выбраться из этой школы. И по дороге в свою комнату я прокручивала эту идею в голове. Не скрою, он пугал меня до чертиков. Но если его наказания были не так уж и страшны, что подтвердили девочки, то я могла бы их стерпеть, чтобы в итоге меня отправили домой».